Как делить землю на всех? С одной стороны, все народы имеют право на самоопределение, на собственное государство. Политики, решавшие судьбу Европы после Первой мировой, руководствовались чувством справедливости, создавая новые страны. С другой стороны, сразу прозвучали скептические голоса. Надо сначала выяснить, полезна ли независимость для самого народа, для его соседей, есть ли экономические условия для возникновения нового государства. На свете существуют тысячи языков, но менее 200 государств. Европа вернется к средневековой анархии, если каждая этническая группа потребует себе собственную страну. Как поделить районы со смешанным населением? Скептики как в воду смотрели. За 100 лет после Первой мировой районы со смешанным населением по нескольку раз переходили из рук в руки. И всякий раз с кровью, и всякий раз усиливая вражду. Вот и получилось, что в Восточной Европе все как-то не очень любят друг друга. После распада социалистической системы эти чувства выплеснулись наружу и обернулись ненавистью к соседям. Вспомнились старые обиды. С нами плохо обращались, нас эксплуатировали, обманывали, грабили. Создание собственного государства или, наоборот, избавление от национальных меньшинств кажутся заманчивым способом решения всех проблем. Но в Европе нет этнически чистых государств, а попытки доказать свою особость, выделиться среди соседей, часто выглядят нелепыми. Румыны, сформировавшиеся в результате смешения различных этнических групп, после тысячелетнего молчания вдруг заявляют о том, что они наследники Римской империи. Греция, недовольная появлением самостоятельной Македонии, доказывает, что современные македонцы – это славяне, не имеющие ничего общего с древними македонцами. Но ведь и современные греки, в свою очередь, не наследники древней Греции. Южные славяне – сербы, хорваты, словенцы, босняки – на самом деле один народ, говорящий на одном языке, хотя сербы пользуются кириллицей, а хорваты – латиницей, разъединил их раскол между западной и восточной церквами. Спор между иерархами привел к тому, что хорваты оказались под юрисдикцией Рима, а сербы – под юрисдикцией Константинополя. Мусульмане в Боснии появились потому, что после турецкой оккупации – сербы-горожане предпочитали принимать мусульманство, чтобы жить спокойно, а сербы-крестьяне могли оставаться христианами, поскольку им турки меньше досаждали. Иначе говоря, так называемые этнические конфликты порождены историческими и политическими причинами и лишь принимают форму межнациональной или межконфессиональной розни. Переселение национальных меньшинств на историческую родину кажется заманчивым способом решения национальных проблем. Нет сербов на территории Хорватии, нет хорватов в Сербии, исчезает и почва для конфликта. Когда лидеры сербов в Белграде утверждали, что обязаны объединить всех сербов в одном государстве, это означало готовность к войне, и война не заставила себя ждать. Такую же тревогу внушают националистически настроенные венгры, которые заявляют, что не могут спать спокойно, пока не объединят всех своих соотечественников. А ведь это можно сделать только за счет четырех других государств, на земле которых живут венгры, и чьи собственные граждане окажутся в таком случае национальными меньшинствами в Великой Венгрии. В Австро-Венгерской империи венгры были привилегированным народом, поставленным над славянскими народами, поэтому Венгрия и развивалась быстрее. Соседи по империи затаили нелюбовь к венграм. Победители наказали Венгрию за то, что она была частью Австрийской империи, союзницы Германии, по Трианонскому мирному договору, 1920 год, Часть территорий, входивших в королевство Венгрия, передали Румынии, Чехословакии и Югославии. Страна утратила две трети своей территории, которые отошли новым государствам, образовавшимся на обломках империи. Тогда у венгров появился синдром униженности и оскорбленности. На этом чувстве сыграл режим адмирала Миклоша Хорти, обещая вернуть всем венграм родину и получить назад утерянные земли. Хорти с помощью Гитлера включил в состав Венгрии эти области с населением в 3 миллиона человек. Венгры невероятно радовались. Но цену Гитлер назначил немалую – участие во Второй мировой на стороне нацистской Германии. Разные начала боролись в венгерском обществе. Непримиримые силы устроили венгерскую революцию 1848 года и подняли восстание в 1956-м. Умеренные и прагматичные в XIX веке пошли на союз с Австрией в обмен на привилегированное положение венгров в составе Австро-Венгерской империи, а в 20-м столетии на союз с Москвой в обмен на особое положение социалистической Венгрии в советском блоке. Третьи, охваченные национальной идеей, заключили союз с Гитлером, который передал Венгрии в 1940 году часть Словакии и Трансильвании. Благодарность за территориальное приобретение сражались вместе с фашистскими войсками против Красной армии. Одни политики принесли венграм славу, другие – процветание, третьи – позор и несчастье. Вторая мировая закончилась новым разделом Венгрии. Хуже всего пришлось 2 миллионам трансильванских венгров, оказавшихся на территории Румынии. Хозяин страны Николая Чаушеску хотел насильственной ассимиляции венгров. Он исходил из того, что на территории Румынии живут только румыны. Трансильванские венгры сыграли важную роль в восстании против режима, когда хозяина страны Николая Чаушеску и его жену расстреляли. Венгрия и после Первой мировой, и после Второй мировой оказывалась в проигравшем лагере. В результате каждый третий венгр живет за пределами Венгрии, в Сербии, в Румынии, в Словакии и на Украине. Раздел Венгрии – беспримерная в истории несправедливость, говорили мне будапештские политики. Ленин называл это грабительским миром. После Второй мировой войны Венгрию опять наказали. Миллионы венгров легли спать венграми, а проснулись гражданами других государств. Премьер-министр Венгрии Йозеф Антал сказал, что ощущает себя духовно и эмоционально премьер-министром 15 миллионов венгров. В Венгрии живут всего 10,5 миллионов венгров. Разницу между двумя цифрами составляют венгры, которые оказались за пределами своей родины после раздела страны. Антал заявил, что поддерживает право венгров на автономию в странах, где они живут. Пошла ли такая политика Будапешта на пользу венграм в ближайшем зарубежье? Скорее наоборот. Местные националисты получили дополнительные козыри, к венграм стали относиться с большей подозрительностью. Некоторое время назад были обнародованы итоги длительных генетических изысканий, которые проводились с тем, чтобы выяснить этническое происхождение венгров. Оказалось, что большинство современных венгров славянского происхождения. За столетия пришедшие с Урала племена смешались с соседними народами, словаками, сербами, но сумели сохранить свой язык. Например, отец главного национального поэта венгров Шандора Петофи – серб, мать – словачка. Венгры, глядя, как повернулись дела в бывшей Югославии, сообразили, что попытка таким путем восстановить историческую справедливость может привести только к еще большей трагедии. Румыны или словаки не бросят свои земли ради венгров. Нужно стоять на прагматической точке зрения. Историю не переделать. заботится о том, чтобы национальным меньшинствам были гарантированы все права, а государственные границы из железного занавеса превращались просто в линии на карте. Болгары помнят 500-летнее господство Оттаманской империи. Из национального сознания не уходят воспоминания об оттаманском иге. Болгарское руководство опасалось своего турецкого меньшинства. Хозяин социалистического государства Тодор Живков пытался насильственно ассимилировать болгарских турок. С 1984 года в Софии перестали говорить о турецком меньшинстве. Возникло понятие «болгарские мусульмане». Дескать, это те же болгары, которых в годы атаманского ига исламизировали. Теперь пытались их крестить и всем дать славянские имена. История эта довела болгарское общество почти до истерики. В Софии, беседуя с заместителем министра культуры Иваном Маразовым, я спросил, зачем Живков в 1984 году собственными руками создал проблему болгарских турок? Неужели он совсем не понимал, какую бомбу подкладывал под будущее своего народа? Он просто хотел направить растущее в обществе социальное напряжение против турок, ответил Маразов. Так примитивно. Иван Маразов, крупный ученый, читавший лекции в европейских университетах, тихо заметил: «Не думаю, что политики отличаются особой изощренностью». Найти решение проблемы национальных меньшинств путем перекройки карт невозможно. Нет такой карты, которая устроит националистов всех стран и удовлетворит их амбиции. Этнически чистое государство – это продукт политического воображения и не может существовать в реальности. Идея этнически чистого государства рождена немецкими философами в качестве ответа на французское просвещение и Великую революцию. Один народ – одно государство. Право гражданства получают представители главной этнической группы, остальные считаются гостями, которых в лучшем случае соглашаются терпеть. Либеральная демократия противопоставляет расовой идее принцип гражданства, предоставляемого не по этническому принципу. Все, кто постоянно живет в стране, являются ее полноправными гражданами. Но на широком европейском пространстве эти представления не везде популярны.